Глава шестая. Спрашивай. Не так-то и легко порой что-то спросить, особенно если не желаешь при этом задеть за живое. Вот чем хороши болтуны, их и спрашивать не надо, сами все расскажут. А если их что тревожит, то они превращаются в изливающийся словами родник, хотя порой водица в том роднике мутновато и горька. Еще хороши те, кто не хочет принимать на себя груз даже заслуженной вины и начинает спешно тараторить, пространно объясняя, почему так случилось, и что во всем виноваты злые духи, роковая судьба, скверное трактирное вино, а может и их родители. Но только не они сами. Таких понукать не надо. Они будут говорить до тех пор, пока я не заткну им рты кляпом. Сильга Анута, несмотря на молодость, молчать умела. А порой, может, и любила хранить долгое молчание. Уж не знаю, почему мне так подумалось. Мысленно перебрав немало слов, я решил спросить напрямую. «Как ты могла так скосить удар?» «Скосить удар?» «Знаю, что не видел и тысячной доли того, что происходило там на самом деле, но моего разумения хватило, дабы понять. Ты совершила ошибку». «Ктун запутал меня». Сильга уронила голову, сжала пальцами край скамьи. «Запутал». «Он там был». «Был, да не тот». «Поясни». Я подался вперед, утвердил локти на коленях, почти сложившись ножницами. Пусть видел я мало, но кое-что для себя все же уяснил. Если говорить просто, то мы вошли в пещеру, следуя отпечаткам молодого кабана. Но там, в подземной тьме, нарвались на... медведя? Как такое могло случиться? «Ктун запутал меня», — повторила девушка, медленно поднимая лицо и наводя слепые глаза на одну из ламп. «Запутал хитрейшей и простейшей уловкой. Он просто ничего не делал все эти годы. Ничего. И потому нигде не оставил ни единого следа своего присутствия, ни единого клочка своей сущности». «Не понимаю». «Ктун и разумный палач». «О, вот в этом я больше не сомневаюсь, как и в существовании самих ктунов». Заверил я Сильгу и оглянулся через плечо с некоторой тревожностью, осмотрев двор и заодно глянув, не несут ли нам ужин. «Еще они очень хотят продолжить свое существование». «Продолжить жить?» «Может и так», кивнула Сильга. «Но в сестринстве осуждают подобные мысли. Ктуны — лишь мрачная нечисть, что стремится к живому теплу. Вот это знание меня и подвело. Подвело впервые». «Я опять утрачиваю нить». «Одна из наших мудрейших хронисток, что умерла несколько лет назад, в одной из своих путевых книг сравнила непрекаянных ктунов с бессмертным человеком в проруби или же с бессмертным человеком, подвешенным над слабым огнем». Я изумленно моргнул, потянулся вперед и почти в неосознанном порыве мягко коснулся плеча Сильги, прерывая ее до того, как она продолжила говорить. «Дай мгновение», — попросил я. Помедлив, Сильга кивнула и съежилась на краю лавки. Заметив легкую дрожь ее плеч, я встал, наведался в свою комнату и вернулся с одеялом, накинув его на плечи девушки. Эти несколько мгновений позволили мне обдумать ее слова и кое-что понять. «Бессмертный человек не может умереть». «Верно». «Но все же он человек». «И снова верно». «Он, как и мы, должен чувствовать все то, что почувствует угодивший в прорубь или на огонь обычный мирянин». «Но ктун в проруби не на мгновение, и ощутит он куда больше». Пусть прорубь. Сначала он ощутит краткий ожог, а затем стремительно проникающую под кожу, следом в мясо и, наконец, достающую до самых костей убийственную ледяную стылость. Чуть позже руки и ноги скрутит, в голове зашумит, за лбом поселится тупая боль. Тут самое время тихо уйти на дно и умереть, но... «Ты бывал в проруби?» «Я топил в проруби», — спокойно ответил я, — «связанную по рукам и ногам девушку твоих лет. Таков был древний обычай ее племени. прорубь вместо висельной веревки. Но перед тем, как она умерла, я трижды доставал ее из проруби, когда она уже почти не дышала. В стоящем прямо на речном льду шатре ее отогревали ноги и тела соплеменниц, горячее питье и медвежьи шкуры. Когда она приходила в себя, я опять погружал ее в прорубь. Она, погруженная по шею, а временами окунаемая мной с головой, все время говорила, описывая свою жизнь, свои ощущения от воды, рассказывала о любви к мужу и родителям. «Светлая Лосса, за что ее так?» Я покачал головой. Это не было жестокостью. Она умерла счастливой, зная, что умирает прощенной родным племенем. «Прощенной?» Она совершила ужасное деяние. Ревнивая женщина страшна в гневе. Но племя простило ее, доказав это тем, что отогревало ее озябшее тело своими телами, забрав часть убийственного холода, а ее душу согрели плачем и слезами, прощающиеся с ней. «Да уж, после каждой такой истории я понимаю, что многим пришлось в этой жизни куда хуже меня», — тихо обронила Сильга. «Что ж, тогда ты понимаешь, что чувствует Ктун. Без человеческого тела ему приходится все время испытывать боль, и чем древнее Ктун, тем мучительнее эта боль». «Откуда такие знания о том, что чувствуют Ктуны?» «Мы охотимся за ними века». Без малейшей гордости ответила девушка и пожала скрытыми под одеялом плечами. «Мы наблюдаем, мы записываем. Чем старее Ктун, тем поспешнее и опрометчивее он действует, оказавшись без теплого живого убежища. Изгнанный из людского тела, но не пойманный и не изничтоженный Ктун долгое время может жить вполне привольно. Он похож на вынутый из печи медленно остывающий камень. Но с каждым новым днем тепло улетучивается». Просыпается боль и... Как ты думаешь, палач, насколько разумно может действовать пронзенный десятками игл пытаемый, чьи руки погружены в жаровню с пылающими углями? Он сможет неспешно придумать изощренный план по покорению очередной души и начать столь же неторопливо и осторожно приводить его в исполнение? Нет. Вот и я так думала. И так нас обучали. Сильга взглянула в мою сторону широко раскрытыми слепыми глазами. «И оказалось, что моя вера в знания Сильг слишком уж слепа. Когда мы спустились к ямам Буллерейла, я сразу ощутила присутствие Ктуна. Его зыбкие воздушные тропинки были повсюду. Тварь сновала по редколесью, принюхиваясь и приглядываясь, стараясь опутать призрачной паутиной очередную жертву. Все как всегда». «Мы пошли по следу к пещере и вошли под ее своды. И первые шаги от входа вглубь были столь же обычными. Я уверенно шла по следу слабого Ктуна. Поверь мне, Рурк, я не настолько безумна, чтобы пытаться в одиночку мериться силами со столь сильной и быстрой тварью, как древний Ктун. Я бы не подвергла нас такой угрозе». Но я осознала, с кем мы столкнулись лишь в тот миг, когда обрубила одну из дымных троп, и вдруг поняла, что она слишком уж прочна и толста. Муравей не может протоптать тропы для жука. Кабан не может оставить за собой след медведя. Но медведь не покидал пещеры. Она взмахнула рукой, ударила пальцами о мою ладонь, крепко ее сжала, встряхнула. «Понимаешь?» Медведь не покидал пещеры и потому остался незамеченным. Получается, медведь остался в проруби? Или в пылающей печи. Пребывая в страшных муках, Ктун предпочел ничего не делать, чтобы никак не выдать своего присутствия. Но почему? На меня снова взглянули начавшие проясняться глаза Сильги. Не знаю. Покачала она головой, медленно выпуская мою руку. «Я не знаю, Рурк, но я испугана, и потому призвала сестер Лоссы, хотя мы стараемся держаться от них подальше, но я так испугана, что...» «Ты потрясена схваткой», — понимающе кивнул я. «Нет, я испугана, и не минувшей схваткой, а тем, что пусть не так быстро, но эта тварь явится за нами, Рурк! Мы раскрыли его логово, и он пустился в преследование, ты ведь видел?» «Да, я видел. Я ощущал погоню всей шкурой». Отозвался я и встал, увидев приближающихся трактирных служек. «Вот и воистину заслуженный нами ужин». «Я голодна». «А тот Ктун, кого ты почувствовала там в ямах, он куда делся?» «И Ктун голоден», — ответила Анута. «Последнее, что я почувствовала, так это обрыв нити». «Обрыв нити?» «След слабого Ктуна резко оборвался, и тут же ему на смену пришла вонь матерой старой твари. Помоги мне». «Сиди», — остановил я ее. «Принесу стол сюда». «Благодарю». «Что сделают сестры Лоссы?» «Ритуал очищения». Сильга выплюнула эти слова с нескрываемой брезгливостью. «Я устала от разговора, Фрурк». «Значит, самое время молча предаться насыщению», — улыбнулся я, ставя перед Сильгой пока еще пустой стол. «Твой друг с грехами захочет узнать эту историю». «Маквару я расскажу все сам, лишь мной увиденное». «Маловедающим снятся хорошие и добрые сны, палач. Помни об этом». «И порой слишком уж безмятежно почивающих убивают прямо во сне», — ответил я. «Так не лучше ли терпеть бессонницу и кошмары, госпожа Анутта?» Смерив меня долгим усталым взглядом, показавшим, что зрение медленно возвращается к ней, Сильга пообещала, опуская дрожащие ладони на стол и ведя пальцами по выступающим древесным узорам. «Мы поговорим, палач, мы поговорим, но не сегодня». После быстрого ужина я оставил Сильгу с заботом пришедшей Хризары, а сам перед тем, как позволить себе погрузиться в горячую ванну, сначала решил наведаться в конюшню, не забыв прихватить с собой три крупных ломтя круто посоленного хлеба и столько же желтых спелых яблок. Убедившись, что мальчишка-помощник конюха хорошо сделал свое дело, как положено, обиходив лошадей, наградил его парой медиков и, добавив еще один, послал за кружкой эля. «Обычно много хмельного я не употребляю, но сегодня, сегодня можно». Скормив лошадям угощение, я взялся за щетку и неспешно принялся за, пожалуй, лишнюю, но так нравящуюся лошадям чистку. Я знал, что на чурбане у поленницы меня дожидается старый маквар, что уж точно не забыл прихватить туда еще один кувшин эля. Но это позже. Сначала мне надо окончательно успокоиться, и для этого нет ничего лучше, чем простая мерная работа. Начав с уже расчесанной гривой, я принялся работать щеткой, стараясь выгнать из себя взбудораженность и вернуть спокойствие. Но мысли будто сами собой все время возвращались к недавним словам Сильги. Слишком мало она рассказала. Я толком и не понял ничего. Но вроде как и не об этом я собирался спросить. Что-то туманное и цепкое засело у меня в голове, терзая разум, но никак не желая обретать отчетливые формы. Видимо, я забыл про щетку, и лошадь недовольно фыркнула, мягко ткнув меня в плечо. Мол, раз начал, продолжай. Я продолжил чистку, медленно продвигаясь сверху вниз. Что тревожит меня? Пережитое? Нет. Пусть я и испуган, но в жизни мне не раз приходилось сталкиваться с куда большей опасностью. Это не страх. Да и взбудораженность мне не в новинку. Все привычно. Еще немного эля, немного спокойной беседы, тихий чуткий сон до рассвета, и от волнения не останется и следа. Тогда что тревожит меня? Что? Продолжая равномерно работать щеткой, я прикрыл глаза и позволил мыслям свободно течь, больше ни о чем себя не спрашивая и просто наблюдая со стороны. Мы с Сильгой распрощались с ним родом. Он, скользя в грязи, спешно поднимается по тонущей во тьме тропе. Мы же неторопливо входим внутрь, освещая путь трескучими чадными факелами. Над нами скользит, как живой, влажный, бугристый свод погребальной пещеры. С тихим плеском где-то льется вода. Вот и первые могильные холмы, обложены камнями, камешек к камешку поверх глины, что проглядывает в щелях. А вон та могила еще не обработана, но пара небольших совсем корзинок уже стоит рядом, и я мельком замечаю в них светлые камни. Глиняная основа уже нанесена и тщательно выглажена, хотя кое-где глины не хватило на то, чтобы закрыть глубокие щели между кусками породы, из кои сложены эти возвышения над мертвыми телами приговоренных. На вершине могилы еще более скорбный, крохотный, увядающий желто-синий букетик полевых цветов. Вот оно! Выронив щетку, я замер в ошеломлении, слепо уставившись на тускло горящую на столбе масляную лампу. Вот оно! Вот что терзало мои мысли и не давало покоя все это время. С самого начала я удивился тому, насколько красиво это каменное обрамление могил. И за мгновение до первой атаки матерого Кхтуна углядел ту могилу и следы отпечатавшихся в глине пальцев, когда чьи-то руки старательно уминали податливый материал. 10 четко отпечатанных в глине тонких длинных пальцев и столь же мелкий и неглубокий след деревянного башмачка в грязи у той могилы. Я помню брыкающиеся ноги хрипящего Немрода, помню, какие следы он оставил своими сапогами на моем плаще и штанах. Большие следы, следы взрослого мужа. И я помню, что у него нет пальцев на одной ладони, а те, что остались, не слишком длинны и очень толсты. «Женщина!» — выдохнул я, делая крупный шаг и сдергивая со стены уздечку. «Там была женщина!» «Это не ваша, добрый господин!» — торопливо произнес вернувшийся в конюшню мальчишка, едва не выронив кувшин с молоком. «А вашу упряжь я еще не видал, но коли надо, господин...» Накидывая уздечку на морду лошади, я мотнул головой, и все понявший по выражению моего искаженного, застывшего лица служка прыгнул в стойло, уходя с прохода и все же роняя кувшин. Сердито мяукнула явно рассчитывавшая на угощение серая кошка, поспешно ринувшись к белой луже, пока та не впиталась в солому. Все это я видел мельком, заученными движениями затягивая ремни. Мальчишка что-то еще кричал, но я уже не слышал ни единого слова. Накинул седло, затянул пряжки, вскочил и послал коня в проход. Из-под копыт с воем покатилась сунувшаяся дурная дворовая собачонка. «Что такое?» — с чурбана подхватился Маквар. «Немрод!» Я почти выкрикнул это имя. «Где он обитает сейчас? Не в ямах, с женщиной, но не в Буллерейле. Он не сунется в людное место. Так на хуторе он обретается тепереча!» Выпалил Маквар, понявший, что дело явно спешное. «Сошелся со вдовушкой одной!» «Что за хутор?» «Так звонкий перекат, там еще мельницу поставили у запруды!» «Где он?» «По той же дороге от ям, если от Буллерейла двинуться, то поворот налево. Там еще столб врыт с деревянным указателем. А что такое-то?» На это я уже не ответил, спешившись и бросившись в комнату. Грохнув дверью, схватил меч, проверил кинжал с прозрачным лезвием и, снова взлетев в седло, ударил лошадь пятками. «Прости, милая, прости!» Двор прыгнул назад. Подбежавший к воротам слуга едва успел распахнуть одну из створок, и я вылетел в ночь, прижимаясь к лошадиной шее. Как сказала Анута, обрыв нити, след молодого Кхтуна резко оборвался, словно более сильная тварь пожрала его. Или же оборвался, как обрывается человеческий след, когда его владелец вскакивает настоящего рядом коня. Еще не спешившись, я увидел настежь распахнутую дверь, и сердце оборвалось. Пригнувшись, чтобы не врезаться лбом в слишком низкую притолоку, я вошел в дверь и замер посреди единственной небольшой комнатушки крохотного бревенчатого домика. Каменный очаг, низкий потолок, опрокинутый на бок стол, раздавленный хлеб, побитые глиняные миски и... тянущийся из-за стола красный ручеек, что в свете затухающей на потолочном крюке лампы кажется черным. Нет. Шагнув, я глянул за опрокинутый стол и поспешно присел, почти упал на колено, вцепившись в подрагивающее плечо лежащего на полу Немрода с окровавленным лицом. Резко дернувшись, он приоткрыл глаз, фыркнул дырой на месте носа, выдувая кровяные сгустки. «Палач!» «Куда?» — спросил я, осторожно переваливая его на спину. «Куда тебя?» Голова вроде цела, разбитое лицо не в счет, но столько крови и... Увидев торчащую в груди Немрода костяную рукоять ножа, я замер, вслушиваясь в свистящее неглубокое дыхание. Слишком много крови, слишком в плохом месте засел нож. Прошел между ребер и наверняка... А тут что? Осторожно приподняв край рубахи, я увидел еще одну резаную глубокую рану на два пальца ниже пупка. Проклятье! Думал, она любила меня. Красные от крови пальцы Немрода Ворона вцепились мне в запястье. «Тише, тише, Немрод!» пробормотал я, дотягиваясь до широкой низкой кровати и сдирая с нее простыню. «Я зажму тебе раны и...» «Она ведь любила меня, палач, такого, как я, и любила! Пела мне вечерами, целовала меня в затылок и шептала на ухо, такое ласковое шептала, я...» «Тише, тише!» «Я вернулся, омылся, сел к ужину. Она нарезала свежеиспеченный хлеб. На ужин печеная рыба. Вкусно, так вкусно!» «Не дергайся, Немрод, не тянись к ножу!» Велел я, но все же пришлось перехватить его руку. «Нет. И тут я ей сказал про тебя. Она улыбнулась. Потом я сказал ей про зеленоглазую Сильгу и то, что вы вошли в пещеру, а она... Рурк, она...» «Она?» «Она вдруг побелела и кинулась к дверям. Я подхватился за ней, схватил за плечо, а она ударила меня ножом. Мы упали, покатились, опрокинули стол...» «Тише!» «И она ударила еще раз. Я уже не чувствую ног, Рурк!» «Ты выживешь. Потерял многовато крови, но ты не через такое проходил, Немрод. Ты справишься!» «Трорн!» «Что?» «Она что-то кричала про ямы и про Трорн!» «Хребет Трорна?» «Да!» «Что она кричала, Немрод?» «Я...» «Немрод!» «Я думал, она любила меня. Думал, меня хоть кто-то в этой проклятой жизни полюбил, но...» «Это была не она, Немрод!» Я наклонился к умирающему, крича ему в будто оседающее лицо. «Не она! Кто навладел ею?» «Никчемная жизнь, никому не сгодившегося...» «Немрод! Она любила тебя!» «Рурк! Рурк! Возьми меня за руку!» Схватив его мокрую руку, я крепче сжал пальцы. «Она любила тебя, Немрод! Любила! Очень любила!» «Любила!» Слабо улыбнулся Ворон и медленно опустил голову на пол. «Любила меня!» Еще через мгновение он умер. А я остался сидеть рядом с ним на покрытом осколками полу, глядя на угасающую лампу. Вспышка. Вздрагивающий огонек набирает силу и окончательно тухнет, погружая комнату в кромешную тьму. Конец первой части.